Раздел 5. Прикладное искусство. Статья 7. Кунданские украшения. Индийский вестник, 2008 год, номер 10, страницы, с 14 по 15. Они объединяют в себе мягкий огонь рубинов, бриллиантовый пурпур аметистов и морскую зелень изумрудов. Все вместе сияет в невероятном единстве. Рассмотрим пламенную страсть индийских женщин к кунданским украшениям. Черпающие вдохновение из эпохи великих моголов кунданские ювелирные изделия не являются пережитком прошлого. Они популярны и по сей день. Каждое украшение состоит из жемчуга и драгоценных камней в золотой или серебряной оправе. Поскольку кунданские украшения используют и эмаль, и ювелирную технику минакари, они представляют собой двустороннее произведение с минакари на обратной стороне и кунданкари на лицевой. А поскольку тенденции ювелирного дела продолжают смешиваться и комбинироваться, кундан является отличным выбором. Спрос на эклектичные украшения всегда был на высоком уровне. В кунданских украшениях традиционно используются ряды драгоценных камней, что дает дизайнерам отличную возможность для применения своей фантазии. Этнические свадебные изделия всегда массивно украшены в традиционном стиле, а кунданские украшения из чистого золота являются одними из самых популярных и старейших форм декоративного ювелирного стиля. Такой стиль пользовался покровительством властей в могольскую эпоху, а самые лучшие образцы такого ювелирного искусства являются одними из лучших в своей области для того времени. Примечательно, что художественное совершенство достигалось в том числе и использованием стекла вместо настоящих кристаллов, а также подкладывание цветной фольги под камни, которая меняла их цвет. Сегодня кунданские ожерелья обычно продаются в комплекте с серьгами. Чаще всего они изготовляются из необработанных алмазов и других драгоценных камней, оправленных в золото. Среди самых распространенных камней в кунданском ювелирном деле – изумруды, рубины и сапфиры. Сами изделия сейчас обычно представляют собой подражание оригиналам, изготовленным в 17-19 веках. Стоимость оригиналов достигает 200 тысяч долларов за комплект. Кунданские украшения не изготовляются из чистого золота. Сердцевина делается из лака или натурального каучука. Обычно изделие производится поэтапно разными мастерами. Многочисленные половинки и четвертинки камней скрепляются вместе, занимая отведенные им лунки. Выемки и желобки заполняются лаком. Мастера дела ювелирного дела почитались императорами Раджастхана. Говорят, что правители щедро платили кунданским мастерам драгоценными камнями. Раджастхан в старые времена действительно был меккой для выдающихся ювелиров. А сейчас деловая работница корпорации надевает на палец кунданское кольцо с сапфиром, голубым, как вода озера, вешает на шею изумрудное ожерелье, зеленое, как свежая листва, и идет по своим делам. Эти украшения стали для нее повседневным способом единения с природой. А вот в следующий раз, когда вы захотите завоевать ее сердце, подарите ей кунданское украшение. Конец 7 статьи.